Можете ли вы после этого инцидента гарантировать, что на других спейсерах и малых машинах нет К-диверсантов? Не можем, ответил Берестов после секундной заминки. Но экипажи предупреждены и протестированы Сварогом. Ответы адекватны личным характеристикам каждого, а это подделать невозможно. Много мы знаем о возможностях нелюдей. Я все же проверил бы флот на предмет выявления гостей. Как? Комиссар 2 сел в одно из кресел, застыл глыбой. Остальные остались стоять, придвинувшись ближе. Эрберг, подумав, сел тоже. Одну из обоим риска на Пакмаке пустить в обход всего машинного парка, где есть метро, пусть обшарит транспорты с хомодетекторами, с максимальной подстраховкой, естественно. Шанс невелик, но он есть. «Действуйте», — кивнул Железовский, умевший мыслить быстро. Демин тут же забормотал распоряжение по рации, обменявшись Ратибором понятными обоим знаками. «За то, что успел надеть бумеранг, хвалю», — продолжал Аристарх, поглядев на Ратибора снизу вверх. «Хотя об этом надо было подумать раньше, а не доверяться интуиции. В подобных делах нужен расчет, основанный на точном прогнозе. Почему, кстати, в твоей команде нет F-аналитиков? Они на земле», — нехотя ответил Ратибор. «А должны быть здесь, включенные в оперативную сеть Спрута. Я распорядился, двое будут на Перуне с минуты на минуту. Работай». «А вы?» Вопрос вырвался у Ратибора нечаянно, помимо воли. Он тут же пожалел об этом, внутренне поморщившись. Создавалось впечатление, что он боится оставаться один. «ВКС созывает свой синклит». Комиссар понял все как надо. «Будем думать, что делать, если Т-конус по каким-то причинам не сработает». «Мы не позволим», — начал Демин. Железовский поднял ладонь. «Надо рассчитывать на самые худшие варианты. Допустим, К-мигранты не преуспеют в своей деятельности, но Т-конус все равно не поможет. Что тогда?» В зале стало совсем тихо. «Эвакуация?» — пробормотал Демин. «Кого мы успеем эвакуировать за оставшуюся неделю до подхода БВ к Солнцу? Даже если задействуем весь флот и внешнее метро. И куда?» Из двух зол выбирают меньшее, но вот мы и будем выбирать, если не найдем компромиссного решения. Но ведь Земля уже решила, все 10 миллиардов землян. Готовить и принимать решения должны профессионалы. Голос Железовского громыхнул, как отзвук обывало в горах. Специалисты высокой квалификации. Не верить им, значит не верить себе. Люди должны это понять. А для этого им надо дать полную информацию обо всем, с чем мы столкнулись. За нами мы сами и никого больше, помните это. Ратибор вздрогнул, Аристарх повторял слова Грехова. Эти люди были удивительно похожи. Не только точностью оценки происходящего и реакции на внешние раздражители, но и глубиной видения и знанием психологии людей. Когда будет закончен монтаж кольца? Через 2 суток, плюс-минус 2 часа, ответил Сварог, незримо присутствующий при любой беседе. Работайте. Железовский некоторое время разглядывал зеленоватое сетчатое пятно чужанского перевертыша и с неожиданными для столь громоздкого тела легкостью и кошачьей гибкостью встал. «Идемте, Ингвар». «Я бы остался», — начал было Эрберг. «В качестве посаженного отца?» — командор погранслужбы побагровел. Он не понимал юмора и не знал, что коллега способен шутить. И в этот момент в зал вошла Анастасия Демидова. Отыскала взглядом Берестова. Глаза ее на миг вспыхнули, выдав переполнявшие душу чувства. «Эф-аналитик Демидова, откомандирована в распоряжение оператора «Шторма». «А ты говоришь, останусь», — проворчал Железовский, махнул рукой Ратибору и вышел. Эрберг догнал его у входа в отсек метро. «Итак, -1. К-мигрантов осталось 13. Много это или мало? Узнаем. Дай бог, чтобы не слишком поздно. Кстати, что-то я не видел эту девицу в твоем отделе раньше». Она принята недавно, работает пока аналитиком ЭВК. Твой опер смотрел на нее, как на явление Христа народу. Железовский ухмыльнулся и первым пошел в кабину метро. 10-местный орбитально-воздушный куттер, с кажущейся неторопливостью, плыл над сплошным морем облаков, насквозь пронизанных солнцем. Ведомый автоматом, он возвращался с приземельских заводов, неся в своем хрустальном чреве руководителей тревожных служб человечества. Председателя Совета Безопасности Ярополка Баренца, президента Академии наук Земли Максимова, директора УАЗ Кии Краната и председателя Высшего координационного совета Хакана Роуба. составе чрезвычайной комиссии они участвовали в расследовании инцидента с остановкой конвейеров сразу на трех заводах. И вернуться на Землю решили не на метро, а более романтическим способом, как некогда космонавты на своих допотопных ракетах с двигателями на химическом топливе. «Опоздаем», — нарушил молчание Максимов. Он имел в виду, что по традиции на заседании Синклита ВКС надо было явиться наяву, а не по динго-связи в виде голографического фантома. «Я все же хотел бы знать ваше мнение до начала совещания», — сказал Баренц, поправив усик рации спрута над ухом. «Институт согласия не дал однозначного решения конфликта, несмотря на рекомендации глобалистов, а поиск возможного компромисса может затянуться надолго. Прецедентов-то, подобных нынешнему, история еще не знала». «Глобалисты не боги», — холодно сказал Кий Кронат. «Да, не отрицаю, когда-то они успешно решали метаглобальные проблемы в масштабах планеты. Сохранение мира на Земле, разоружение, социально-экономические и экологические последствия научно-технического прогресса, искривление социализма, но вряд ли они способны справиться с масштабами конструктора. К сожалению, мы сами не знаем, нравственно или безнравственно спасать себя ценой жизни конструктора. Споры не утихают до сих пор. Однако давайте не опускаться до этого уровня, уровня схоластически-дилетантских рассуждений. У нас с вами нет альтернативы, спасать или не спасать. Ясно, что спасать. Но сработает ли Т-конус? Вот в чем вопрос. Если нет, то что мы станем делать? Куттер нырнул в белоснежную кипень облаков. В кабине потемнело зеленый огонек Джорджа, автопилота на плоском сетчатом диске в носу аппарата. Стал заметнее. «А что глобалисты предлагают конкретно?» — проскрипел Хакан Роуп. «Они предлагают опереться на массовое сознание», — усмехнулся Максимов. «Последовать законам теории коллективных решений. Физики пока молчат, углубившись в поиск способов связи с конструктором. А чистые философы предлагают оставить все как есть». «В принципе, философы правы», — сказал Баренц. «Или, во всяком случае, более моральны, чем мы с вами». «Ну, положим, это спорно», — поморщился Кий Кронат. «Нравственность и мораль — это, по сути, формы кооперативного поведения людей, облегчающие им совместное существование. А что на деле, — предлагают философы, — загробный мир? Благодарю покорно. Компромиссов в этом вопросе быть не может. Да и как может быть безнравственным желание жить? А если все-таки эвакуация?» Роу подкинулся на сиденье и совсем закрыл глаза. Ингвар предложил ее в качестве последнего шанса. Баренц покачал головой. «Как вы будете отбирать кандидатуры? По какому принципу? Сколько всего мы успеем эвакуировать? И как объяснить остальным, почему они остаются? И еще учтите момент, как только мы дрогнем, начнем искать пути частичного решения проблемы, начнется паника. А чем она может закончиться, не вам рассказывать. Итак, я вас понял, джентльмены. Вся надежда на Т-конус и на светлые головы физиков, работающих днями и ночами. Если Т-конус почему-либо не остановит БВ или не выбросит его за пределы галактики, или хотя бы за пределы рукава, останется уповать только на них, как предупредить конструктора. Или уничтожить его ко всем чертям. Но у нас есть еще одна проблема — К-диверсанты. Не будьте наивными, К-диверсанты не представляют реальной силы, способной послужить препятствием человечеству. Случай с Берестовым подтверждает это в полной мере. Профессионалы безопасности, прошедшие спецподготовку высокого класса, способны бороться с ними на равных. Если уж один человек смог справиться с К-диверсантом, то с остальными безопасность как-нибудь справится, хотя, может быть, и не без потерь. Давайте решать глобальные проблемы, оставив остальные соответствующим исполнителям. И все же я не согласен. К-диверсанты могут многое натворить, дай им волю, не сдавался Кий Кронат. То, что они 100 с лишним лет не вмешивались в нашу жизнь, еще ни о чем не говорит. Просто они ждали своего часа и дождались. «А что вы подразумеваете под «не дать им волю»?» — вежливо осведомился Максимов. «Уничтожение», — отрезал директор УАЗ. «И вы прекрасно понимаете, что этим, в конце концов, и закончатся наши с ними контакты». «Не уверен», — начал Хакан Роуп, очнувшись от монолога с самим собой. И в этот момент Баренц крикнул: «Берегитесь!» Из всех пассажиров Куттера он был единственным интросенсом, и чутье на опасность имел отменное. Пока остальные, не понимая, в чем дело, смотрели на него, Баренц успел натянуть МКАН ручного управления, и тут же в блистере аппарата появилось рваное отверстие величиной с головы человека. Скутер резко завалился в бок, но сделал это недостаточно быстро, потому что в прозрачном колпаке машины появились еще две дыры, и тут только пассажиры поняли, что по ним ведется огонь из какого-то мощного оружия. Над аппаратом стремительно пронесся голубой стрелообразный силуэт, напоминавший хищную птицу. В кабину Куттера влетел огненный шар и лопнул тремя снопами огня. Вскрикнул Максимов. Баринс растопырился в кресле, напрягаясь. Куттер нырнул вниз, вошел в облака, спиралью проткнул их и вышел над Карелией. Голубой аппарат, скоростной НЭФ класса 3 ноги, не отставал. Но Баринс недаром когда-то был драйвером «Прима» и не давал неведомому стрелку прицелиться поточнее, бросая аппарат по немыслимым формулам ломаных траекторий, просчитать которые было невозможно и компьютеру. Карусель странного воздушного боя прекратилась так же внезапно, как и началась. Обойма подстраховки по императиву «Телохранитель» наконец вышла на дистанцию прямого прикрытия и включилась в схватку. Куттер выровнялся, но продолжал вздрагивать и покачиваться, словно хромая лошадь. Баринс поискал глазами машину стрелка и успел увидеть финал инцидента. Всплеск белого огня, облако искр, гаснущее в падении, как ракета фейерверка, и три стремительных блика на корпусах пограничных машин. «Прошу прощения за опоздание», — прорезался в интеркоме голос командира патруля. «Помощь нужна?» «Нет», — тяжело сказал председатель Совета Безопасности, ведя вздрагивающий Куттер на снижение. «Почему не задержали живым? Кто стрелял?» «Мы не вели огонь на уничтожение», — сухо ответил пограничник. «Он взорвался сам. Инк, запрограммированный на нападение?» «Если бы это был Инк, он действовал бы точнее. Кадиверсант? Человек? Ни тот, ни другой. Судя по всему, это был серый человек. Он шел навстречу в нормальном темпе, и мы не сразу разглядели, кто внутри. Хорошо, что он открыл огонь на большой дальности». Баринс оглянулся, бегло оглядел компанию. Максимов держался за плечо, левая щека его была обожжена и покраснела. Хакан Роб, целый невредим, сидел в позе тибетского ламы с полузакрытыми глазами. Кий Кронат хмуро вертел в руках осколок блистера. «Живо, отцы! Садимся! Ты же говорил, что Кадиверсанты с их серой гвардией не представляют реальной силы!» — пробурчал директор УАЗ. «А они самые натуральные террористы с весьма широкими возможностями!» Баринс снова оглянулся. Сухое костистое лицо его с широким лбом и неулыбчивыми глазами было серьезно. Но в голосе послышались нотки необычного для него сожаления. «Они зря тебя прозвали Корчуном, Остап. На твоем месте я бы задумался о происхождении прозвища. Что-то я не слышал, чтобы начальники нравились всем своим подчиненным». Все тем же ворчливым тоном отозвался Кий Коронат, не обижаясь. «Лучше быть Корчуном, чем статуи командора, как прозвали Эрберга». Роб, просматривающий ногти на руке, засмеялся тихим мелким смехом. Кий Коронат удивленно, Максимов с любопытством, а Баринс озадаченно посмотрели на него. В дырах, пробитых в прозрачном колпаке машины, окруженных сеткой трещин, свистел ветер, Куттер вздрагивал и норовил свалиться в штопор. Что-то позванивало и потрескивало в его каркасе. Вот-вот, гляди, развалится. А председатель ВКС смеялся. Что-то промелькнуло за бортом. Баринс резко поднял голову, мгновенно весь подобравшись, но это были галеоны сопровождения. Один из них успокаивающе покачал узкими лонжеронами стабилизатора. Служебный модуль Савича ничем не отличался от кабинета Железовского, разве что его хозяин был связан с обработкой массивов информации совершенно из другой области знания. Включив пейзаж, луг, кромка леса, голубое небо, река, Савич сел рядом с гостем, поправил на виске сетчатый лепесток имкана. Стена напротив превратилась в дымную пелену, опрокинулась, распахнув черный зев космического пространства с россыпями созвездий. На этом фоне влево уходила, теряясь в бесконечность, полупрозрачная белесая труба, похожая на древко копья, украшенного светящимся красноватым наконечником. Было видно, что наконечник тихонько движется, удлиняя хвост древка, вызывая в памяти ассоциации древней ракеты и высотного самолета. Это было развернутое компьютером изображение тоннеля большого выстрела, увенчанного тенью. 100 с лишним тысяч парсеков, нарушил молчание Савич. Но я думаю, ствол тянется до границ нашего метагалактического домена. Нам просто не хватает возможностей для определения всей его длины. На белесом древке зажглись зеленые и желтые огоньки, обозначавшие места расположения маяков, предупреждений и погранпостов. Казалось, было их много, несколько тысяч. Однако на самом деле расстояния между соседними парами достигали не менее 300 миллиардов километров. «Фронт!» — пробасил Железовский мрачно. Савич кивнул, поняв собеседника. «Не умер древний термин, живет, наполняясь новым смыслом и не теряя старого. Никогда не думал, что фронт может существовать без воюющих сторон, не разделяя врагов. Никогда не думал, что, возможно, мыслящие силы вне ее материального воплощения. А ведь имею один из самых высоких в системе уровней абстракции. Похоже, конструктор, в конце концов, научит нас мыслить не стереотипно. Вряд ли. Инерция мышления у человечества колоссальна, сколько примеров тому. Черт бы побрал эту вашу мыслящую силу. Когда, наконец, она остановится? Едва ли это возможно без помощи извне. Конструктор просто не в состоянии пробиться в наш континуум через потенциальный барьер вакуум подобного состояния, разделяющий вселенные. Нашу и ту, откуда он пытается уйти, иначе давно появился бы физически. Но ведь пробился же он туда. Почему же не может обратно? Савич пожал плечами. Может быть, та вселенная имела более низкое энергонасыщение, может, существовала струна, соединяющая миры, на которую он наткнулся. Кто знает, что еще? Человек еще не дорос до освоения иррациональности. Для этого надо постичь многие истины, научиться не делать ошибок, преодолеть тупик биологии, овладеть тайнами собственной психики, наконец. Может быть, тогда мы поймем, чего хочет конструктор, а в настоящее время вряд ли мы найдем с ним общий язык. Если он не остановится, мы не доживем до описанного вами идеала. Но довольно философии. Вы просчитали вершину взаимодействия Т-конуса? С точностью до 20-го знака. Чужанский перевертыш может быть захвачен ловушкой Т-конуса, если увеличить мощность генераторов поля всего в 2 раза. Это реально. Что ж, тогда увеличим мощность и испробуем действие конуса на решетке роидов. Если эксперимент удастся, значит шанс спровадить БВ за пределы рукава тоже реален. Лишь бы не помешали камигранты со своим серым отрядом. Железовский помолчал, изредка пошевеливая бровью. Думаю, не помешают. Они, конечно, не люди в полном смысле этого слова, но и не созданные специально машины для уничтожения.